Они все действительно приехали очень быстро. Только Симону вдруг стало совершенно неинтересно, кто и зачем убил этого несчастного в лифте. Хотелось выпить еще, хотелось поскорее заняться делами ОСПО. Хотелось, чтобы сейчас, именно сейчас, вернулась Мария. И лучше бы вместе с Кларой и Мугамо. Еще почему-то хотелось, чтобы Бжегунь не приезжал подольше. Если придет Мария, он тут будет совсем ни к чему. Короче, выпить хотелось ужасно, как в молодости. Но он понимал, что нельзя, отпуск отменили, и очень-очень много дел впереди. Ребята работали шустро. И фотографы, и эксперты, и оперы. Видно, вдоволь наглотались хеда. И не скажешь, что кто-нибудь с похмелья. Разве что молодой криминалист Коля Зингер. Улучив минутку, Коля подошел к Симону и зашептал. — Послушай, начальник, не нальешь чего-нибудь граммов 150? Башка трещит, сил нету. — Закаляешься по системе полковника? — улыбнулся Грай. — Ну да. Так ведь преодолевать надо. Я бы и преодолел, честно слово, но кто ж мог подумать, что прямо в праздник вызовут на убийство? Симон рассмеялся. — Пошли. И, заведя младшего товарища в свой кабинет, угостил благородным виски. Ну и себе налил капельку, совсем капельку.